Дарья Буданцева. Медиаторы. Книга первая. Право на власть. Посвящается Виктору Петровичу Федорею, моему учителю русского языка и литературы. Глава первая. Каменные псы. Смотри, мы уже потеряли тени. Ключи и письма раздайте знакомым. Прозрачные пальцы, тонкие вены. Товарищ майор, пожалейте патроны. Дом кукол. Ходить по небу. Наэлектризованные волосы мертвой девушки нимбом очертили полукруг. Остекленевшие глаза смотрели в потолок прихожей, руки закинуты за голову, ноги согнуты в коленях. Так позируют на камеру, прыгая на песчаном берегу моря на фоне заката. Они умирают на третьем году службы в... Майор убойного отдела Яна Воинова помнила, что однажды виделась жертвой. Да, на корпоративе. Они обмывали новые погоны Сан Палыча. Угрозыск всегда праздновал на широкую ногу, и тогда гуляло чуть ли не все министерство. И эта девушка там была. Совсем молодая, недавняя выпускница училища. Теперь мертвая. Где же она служила? Последний вопрос Яна произнесла вслух. Послышался торопливый шелест страниц, и звонкий голос стажёра Дениса доложил. «Федеральная регистрационная служба. Отдел контроля перемещений. Коломейцева Марина Геннадьевна. 26 лет. Поступила на службу в Министерство магического надзора 3 года назад. Идеальный послужной список». Яна оглянулась и отобрала папку с отчетом. Стажёр не выглядел испуганным, но был бледнее обычного. Запускал ладонь в белокурые кудри, тревожно поправлял огромные круглые очки, часто и глубоко дышал, отчего его тщедушная грудь под голубым кашемировым свитером ходила ходуном. Он старательно ловил взгляд Яны, явно ожидая поручения. «Так, а ну садись». Яна положила отчет на тумбочку и достала из рюкзака бутылку воды. Указала на табуретку, принесенную кем-то из криминалистов. «Держи. Денис, постарайся дышать медленнее и спокойнее. У тебя сейчас гипервентиляция наступит. Смотри на меня. Глубокий вдох, медленный выдох. Через 10 секунд еще один. Вот так. Молодец. Продолжай». Денис покраснел и кивнул. Яна вновь взяла папку и размяла шею. «Точно. Марина. Так ее звали». На корпоративе она была в синем коротком платье, громко смеялась и танцевала с Эдиком из прокуратуры. Сейчас Марина лежала у входной двери в собственной квартире. Безоружная, в домашней одежде. Она жила в одной из многочисленных новостроек Новой Москвы, в однушке. То ли из-за того, что квартира располагалась вдалеке от МКАДа и городской суеты, то ли потому, что это была новостройка со свежим ремонтом, то ли по какой еще причине, но здесь легко дышалось, как в ясный день после дождя. Пахло ландышами и грозой. Должно быть, где-то на полке прятался освежитель воздуха. Дышалось прекрасно, раздольно и легко. Яна посмотрела на труп Марины и смутилась от возникшего диссонанса. Из комнаты доносились короткие фразы и щелчки фотоаппарата. Оперативники выполняли свою работу. Изучали, как жила жертва, осматривали квартиру на предмет улик. Бригада Яны приехала первой в 10 вечера, затем прибыли эксперты-криминалисты. Они уже успели снять отпечатки пальцев и следы обуви, осмотреть тело и прихожую и присоединились к оперативникам в единственной комнате. Яна в прихожей терпеливо дожидалась предварительного заключения. Хоть и понимала, что точную информацию криминалисты предоставят только к завтрашнему дню, когда изучат все собранные материалы в лаборатории, а тело вскроет судмедэксперт. Входная дверь распахнулась, впуская напарницу и подругу Яны, капитана Алину Ким. Не разворачиваясь, она пнула дверь каблуком черной туфли. Руки были заняты 2 картонными подстаканниками. «Привет всем. Держите, котики, это вам». Денис хмыкнул. «Кофе на место преступления? Теперь я точно как в американском сериале». «Ну нет. Для полного сходства еще пончики нужны. 2 эспрессо с молоком для Яны. И что будешь, Денис? Карамельные латте или арахисовый капучино?» Денис побледнел и принялся отсчитывать секунды между размеренными и глубокими вдохами. «Алин, завязывай. Все квартиры обошла». «Ага. Время удачное. Ну, для меня. Почти все уже с работы вернулись. Вдобавок кто-то растрезвонил, что убита молодая девушка. Вот бабки и собрались на первом этаже на народное вече. Я походила, послушала. «Даже мы еще не знаем, убийство ли это», — недовольно пробормотала Яна. «А подъездные бабки, конечно же, в курсе. Что-то интересное удалось узнать? Подозрительные незнакомцы, чужаки?» Пару часов назад милейшая Евдокия Олеговна из квартиры 36 выходила выбрасывать мусор. Рассказывает про мутного типа, который поднимался по лестнице и так глянул, цитирую, «своими глазищами, что я вся взмокла от ужаса. Наверняка наркоман». А еще? Больше ничего. Марина ни с кем не общалась, толком про нее никто ничего не знал. Как жила, с кем жила, ноль инфы. Яна понадеялась, что осмотр квартиры даст больше сведений. Из комнаты, тихо переговариваясь, вышли двое криминалистов в бахилах и перчатках. Приземистого пожилого мужчину с гладко выбритым подбородком и лысиной на макушке звали Евгением Петровичем, и он служил в министерстве уже лет 20. Парень лет 35, худой и высокий, в строгом костюме, его напарник и протеже Антон Прокофьев. Пока Антон убирал фотоаппарат в большую черную сумку, Евгений Петрович, задумчиво протирая голубым платочком лысину, начал рассказывать. «Смерть наступила совсем недавно, часа три назад. Следов взлома нет». «Она ждала доставку пиццы», — подтвердила Яна. «Тело нашел курьер. Дверь в квартиру была не заперта». «Марина могла открыть заранее. Так часто делают, если ждут курьера». Алина пожала плечами. «Допустим», — согласился Евгений Петрович. «Браслет жертвы в последний раз был активен в 18 часов, в конце рабочего дня. Больше она камнями не пользовалась. Первичное обследование никаких насильственных травм или следов борьбы не обнаружило. По всем признакам я мог бы констатировать внезапную остановку сердца. Точнее, скажет судмедэксперт, когда получит результаты вскрытия». «Так что?» — Денис неловко запнулся. «Евгений Петрович, мы считаем, что это никакого криминала? Сердце не выдержало? Или все-таки? «Если бы не парочка удручающих обстоятельств, я бы, безусловно, именно такое заключение и подписал». Евгений Петрович бодро закивал. «Но все несколько сложнее. Антоний, вещай». Антон едва заметно поморщился, отзываясь на прозвище, и принялся загибать пальцы. «В квартире, да и в подъезде тоже, но здесь еще темнее всего, обнаружено необъяснимое повышение общего магического фона. Раз. Оно могло быть вызвано нереализованным плетением, сетью от почти любого заклинания. Еще есть ряд каменных техник, которые оставляют после себя подобный магический шум, например, аркан, пирамиды или бабочка. Однако... однако браслет Марины не активировался в последние 4 часа. Перебил криминалиста Денис. Антон смерил стажёра укоризненным взглядом, сделал выразительную паузу и продолжил. «Однако жертва не активировала камни в браслете как минимум 4 часа. А значит, магический фон остался от чужой магии. 2. «Могла она пригласить друга? Это же не обязательно убийца наследил», — предположила Алина. «Разве что друга убийцу», — фыркнул Евгений Петрович. «Но в любом случае это странно. Браслет Марины-то в полном порядке. Пришел друг, разрядил в холостую целый браслет и ушел. «Целый браслет?» — присвистнула Алина. «Мощно». Повисло молчание. «А колдун или анимал могли оставить после себя такой фон?» — дотошно спросила Яна. «Анимал точно нет. Колдун мог. Ну а дальше классика. Плетение сети не завершилось, но успело достаточно напитаться силой, чтобы стать плотным. Взорвалось, расплескивая магию по округе». «Какое же это тогда было заклятие?» — протянул Денис. «Есть еще варианты, откуда тут могло появиться столько энергии?» — спросила Яна. Евгений Петрович пожал плечами. «Возможно, и есть, но я про них не знаю». Яна закрыла глаза, пытаясь восстановить ход событий. Марина пришла с работы, разделась, кинула вещи на тумбочку, сняла браслет. «Она была дома, чувствовала себя в полной безопасности», — размышляла вслух Яна. Вдруг врывается враг. То ли дверь была открыта, то ли Марина сама ее открыла убийце. Неважно. Допустим, это был колдун. Он приготовил атакующее заклинание, мощное. И что дальше? По какой-то причине плетение распалось, энергия вырвалась на свободу. Как вариант. Но почему тогда Марина не воспользовалась камнями? Браслет лежит совсем рядом, только руку протяни. Убийца ей помешал физически? Следов сопротивления нет. Антон покачал головой. Значит, ничто не мешало Марине активировать камни. Плетение опустело, заново его напитать пару минут. Марина 100 раз успела бы, если не отразить нападение, то хотя бы послать сообщение в штаб и вызвать подмогу. «Значит, ей помешали», — высказалась Алина. «Мы что-то упускаем. Может, браслет был разряжен?» «Нет, камни на максималке», — ответил Антон. «Коллеги, обратите внимание на вот эти красные точки на запястье нашей жертвы». Кряхтя, Евгений Петрович опустился на корточки, взял Марину за руку и указал на 2 крохотных пятнышка на тыльной стороне ладони. В другой ситуации Яна бы их и не заметила, решила бы, что это след от укуса комара. «Какие комары в ноябре?» Яна мысленно дала себе подзатыльник. «Что это?» — спросил Денис, выглядывая из-за спины Алины. «Предположительно, электрический ожог. Совсем слабый. Таким и собаку не отпугнешь». «Электрошокер?» Яна резко выпрямилась. «Колдуны атакуют медиаторов электрошокерами? Чушь какая-то». «Вы же сказали, что следов борьбы не было», — не поняла Алина. «Их и не было», — невозмутимо продолжил Евгений Петрович. «Говорю же, слишком маленькая мощность. Почти электрофорез в поликлинике. Конечно, это предварительное заключение. В итоговом отчете вы получите конкретную цифру. Но я вам гарантирую, что этот удар электричеством не способен остановить взрослого здорового человека. А именно таковым Марина и являлась». «То есть наш убийца заходит, не в силах удержать мощное плетение, отпускает его, атакует Марину шокером, который не причиняет никаких неудобств. Тем не менее, она стоит и вежливо ждет, пока ее сердце остановится, чтобы не тратить последние секунды жизни на такую суетную вещь, как самозащита?» — саркастично проговорила Яна, складывая руки на груди. «Значит, плетение все же сработало как надо», — Алина кивнула. «И это было, к примеру, заклинание пленения», — согласилась Яна. «Может, сразу какое-то смертельное проклятие?» — спросил Денис. «И что? Потом колдун тыкал бесполезным электрошокером в уже мертвое тело?» «Мы же не знаем, зачем он тыкал». Под скептичным взглядом наставницы Денис стушевался. «Окей. Значит, плетение было. Только так можно объяснить бездействие Марины. Она просто не могла ни дотянуться до браслета, ни позвать на помощь, ни тем более обороняться. Теперь у нас 2 вопроса. Что тогда оставило такой мощный магический фон и зачем колдуну электрошокер?» Яна громко произнесла последнее предложение и осеклась. Здравый смысл ей подсказывал, что и связывать эти 2 вопроса и пытаться найти между ними закономерность — гиблое дело. Однако интуиция уговаривала не спешить и рассмотреть этот вариант. Не успела Яна додумать эту мысль, как ее озарила другая. «Евгений Петрович, вы говорите, сильный фон?» «Около 30 единиц». Яна присвистнула. «Значит, может получиться». Алина вскинула брови. «Хочешь вызвать псов? Спустя столько времени?» «Ты же его слышала. 30 единиц. Почему бы и нет?» Денис взволнованно поднял руку, как школьник на уроке, которому не терпится ответить. Он был настолько поглощен происходящим, что даже не смутился от насмешливого взгляда Алины и фырканья Антона. «Яна Петровна, вы говорите про технику слежения каменные псы, которая в первые секунды собирает энергетический след и...» «Вот именно! В первые секунды!» — воскликнула Алина и не дала Денису завершить энциклопедическую справку. «А у нас?» «Не узнаем, пока не попробуем», — ответила Яна. Она опустилась на пол рядом с Мариной и положила правую руку ей на запястье. Мягко погладила 2 красные точки на белой холодной коже, потом закатала рукав своего свитера и коснулась металлического узкого обода, инкрустированного камнями. Выравнивая дыхание, по привычке пересчитала. лазурит, апатит, изумруд, рубин, хризолит, кварц, горный хрусталь, цитрин, топаз. Иногда камни откликались на зов Яны без прикосновений, но псы требовали гораздо больших внутренних затрат, чем рядовые техники. 30 единиц энергопотерь звучало многообещающе. С таким Яна никогда не сталкивалась прежде. Стоило хотя бы попробовать. Она дотронулась до хризолита, вбирая пальцами тепло. Коснулась рубина. Камень вспыхнул в ответ. Продолжая удерживать с ними телесный контакт, Яна дотянулась мизинцем до третьего элемента комбинации — горного хрусталя. Камень завибрировал, отзываясь. Яна закрыла глаза и опустила голову, отстраняясь от посторонних мыслей. Камни ее слышали. Понимали, что требуется сделать. Жар усилился. Камни отвечали Яне, повинуясь просьбе. Сейчас, находясь в самом сердце каменной комбинации, Яна чувствовала все то, о чем говорили криминалисты. Чужая магия тусклым налетом застыла на потолке и люстре, стекала мутными струями по стенам, разливалась нефтяной лужей вокруг безжизненного тела Марины. Яна отчетливо ощутила запах горелого муската и застоявшейся воды. Хотелось разорвать технику, вынырнуть из этого грязного омута, стряхнуть с рук и колен налипший серый налет чужой магии, вдохнуть свежий воздух, который не пахнет гнилью и пеплом. Но пока рано. Псы только просыпались. Скоро они возьмут след, и тогда убийца обречен. Псы не знают усталости, их нельзя запугать, обмануть или перехитрить. Они будут преследовать источник, пока тот жив. Поверхность нефтяной лужи заволновалась, дрогнула и взметнулась вверх серыми кляксами. К ним лениво потянулись энергетические щупальца со стены потолка. Магические струи, оживая и сбрасывая с себя маску дремоты, извивались и сплетались друг с другом, формируя неровный клубок. Энергетические волокна преобразовывались, корчились в муках перерождения. Комок энергии продолжал магнитом притягивать к себе остаточную магию, расплесканную по всей квартире. Через долгую минуту абсолютно каждая частица чужой волшбы покорилась воле новорожденной техники. Яне казалось, будто чары сами стремились объединиться во что-то большее, найти свое место в творимой сети, словно боялись завершить краткий цикл своей жизни бессмысленно, растаяв и исчезнув, так и не воплотившись в плетение. В центре прихожей, с трудом удерживая накопившуюся массу остаточной энергии, степенно вращался огромный серый шар. У Яны перехватило дыхание. За свою службу она никогда не видела такого объемного следа. Сколько же бесхозной магии было выпущено на свободу 4 часа назад? Яна не могла себе представить ни одного колдовского плетения, и тем более ни одной медиаторской техники, которые бы требовали такого заряда чар. Ком темно-серой волшбы вращался и бурлил, шипел брызгами, которые тут же притягивались обратно, вновь вплетаясь в единый массив остаточного следа. Яна сделала последнее волевое усилие. Даже не приказ, лишь предложение. Хотите жить? Хотите получить цель и умереть, достигнув ее? И магия согласилась. Живой трепещущий ком дрогнул и распался на 4 кляксы. Они вращались, неуловимо меняя форму, переплавлялись в нечто совершенное. Из текучей массы, неуверенно шагая мощными лапами, вышли 4 серых пса. С каждым мгновением их движения обретали силу, а очертания — четкость. Окончательно сформировавшись, остаточная магия принялась бойко осваиваться в новых телах. Псы потянулись, размяли спины и лапы. Зевнули, обнажая ряд ровных белых клыков. Прижали уши и синхронно повернули головы к Яне, ожидая приказа. Не удержавшись, она протянула руку и погладила ближайшего пса. Тот оскалился и прильнул к ладони. Шерсть оказалась гладкой и влажной, словно мокрый осенний лист. «Вперед!» — шепнула Яна. Псы коротко взвыли, создавая причудливую многоголосую перекличку, и выбежали из квартиры. Травля началась. «Получилось?» — нетерпеливо спросил Денис. Никто, кроме Яны и Источника, не мог видеть псов. Яна кивнула. Ее мутило. Она взглянула на браслет. 3 камня, изрядно потрудившись, казались тусклее, чем остальные. «Воды?» — предложила Алина. Яна опять кивнула. «Вызывайте подкрепление. Я их чувствую. Они уже совсем близко». Она сделала паузу и жадно отпила из бутылки пару глотков. Он совсем близко. Псы привели медиаторов в частный сектор в 10 километрах от станции «Бульвар Дмитрия Донского». Их целью оказался трехэтажный дом из белого облицовочного кирпича, окруженный высоким забором. Яна вышла из автомобиля, аккуратно закрыла дверцу и посмотрела на экран телефона. Почти полночь. В окне на верхнем этаже горел свет, за темными гординами мелькнул силуэт. Псы кружили неподалеку, скребли землю, задирали длинные морды к небу и выли. Их белые клыки светились в безлунной тьме. Денис шепотом спросил: «И что теперь?» «Ждем шмелей. Дом наверняка не слабо защищен от незваных гостей». «Не хочется проверять уровень гостеприимства хозяина без отряда спецназа за спиной», — фыркнула Алина. «Разве псы не доберутся до источника, где бы тот ни находился?» «Они-то да, а вот мы нет. Мне убийца нужен живым. Если до колдуна первыми доберутся псы, они растерзают его на месте, и этому я никак не могу помешать. Псы не дрессированные собачки». «Вы не можете их контролировать? Вы же их создатель». «Могу, но не меняя жизненную парадигму. Псы существуют ради одной цели — найти и уничтожить источник магии, из которой родились. Эта цель фундаментальна, она не может меняться. Поэтому притормозить псов на время реально, а вот заставить их провалить задачу невозможно. Ни для меня, ни для кого бы то ни было. Так что сперва арест, а потом я развею технику». «Логично». Денис, понимающе закивал, и его очки снова съехали с переносицы. Мягко зашуршали по гравию шины еще двух автомобилей. «Ты вызвала две боевые тройки?» Яна вытаращила глаза. 30 единиц», — выразительно напомнила Алина. Яна прикусила язык. Из автомобилей вышли шестеро в черной форме, защитных касках и бронежилетах. Четверо мужчин и две женщины. На предплечьях и коленях закреплены черные пластины. На поясе — светошумовые гранаты, резиновая дубинка — и кобура с типовым самострельным грачом. Фары не горели, и разглядеть лица новоприбывших медиаторов было невозможно. Я не почудилась, будто пять теней плавно рассредоточились вокруг дома. Капитан Макаров, высокий крупный мужчина с бритой головой, приветственно вскинул ладонь и направился к оперативникам. Яна его хорошо знала, работали вместе еще до пятого восстания. На правой руке медиатора был кожаный наруч. В нем помещалось в 3 раза больше камней, чем в боевом браслете Яны. Она почувствовала легкий укол зависти. «Майор Войнова, здравия желаю. Я руковожу захватом. Что известно о противнике?» «Здравствуйте, капитан Макаров. Благодарю за оперативность. Просканировать участок своими силами не удалось. Купол полностью глушит любое воздействие камней. По предварительным данным, как минимум один колдун. Подозревается в убийстве медиаторки. Он сильно опустошил свой энергетический запас, использовал мощное плетение и оставил невероятный магический след на месте преступления». «Считаете, сейчас он истощен и не может творить чары?» «Я бы не стала на это надеяться». «Примем во внимание, спасибо». Макаров задумался и провел рукой по голове. «Он знает, что окружен?» «Полагаю, так. Мы натравили на него псов. Обычно источники чувствуют, когда за ними гонятся». «Значит, наш могущественный колдун предупрежден и вооружен. Занятный вечерок намечается». «И последнее, очень важно. Колдун или колдунья, кто бы там ни был, хоть само воплощение зверя, нужен мне живым. За сегодняшний вечер у меня накопилось слишком много вопросов, и я жажду их задать». Капитан кивнул. «Так точно, товарищ майор. Если вы правы, и у колдуна действительно такой большой запас энергии, чтобы кидаться плетениями направо и налево, мы ему дали достаточно времени, чтобы подготовиться к нашему визиту и заготовить парочку сетей или какой-то другой дряни. Не будем медлить еще больше». Пока Макаров раздавал указания подчиненным, Яна вытащила из багажника комплекты бронежилетов со шлемами и протянула один Денису. Проверила, как вынимается оружие из кобуры. Она предпочитала надежную гюрзу. Яна дождалась, пока стажёр одолеет бронежилет, и развернула Дениса к себе. «Так, слушай внимательно. Идешь следом за нами с активированным кварцем. Конечно, не универсальная защита, но от шальной порчи прикроет. Держись за мной или капитаном Ким, ясно?» Денис кивнул, тщательно скрывая волнение. «Так точно, товарищ майор. Если что-то пойдет не по плану, не высовывайся. Если заметишь что-то подозрительное, не высовывайся. Если на тебя полетит заклинание...» «Не высовываться, я понял». Денис уныло поправил очки. «Неверно. Отражать по протоколу, активировать защитные камни и искать укрытие». Алина негромко фыркнула. Она неторопливо разминала кисти рук, не сводя взгляда с оранжевого квадрата окна. Силуэт мелькнул еще пару раз и внезапно подошел совсем близко к окну. Остановился на секунду, заслоняя льющийся свет, и в то же мгновение тот померк, сливаясь с чернотой дома. «Вот теперь он 100% в курсе», — с долей неясного удовлетворения в голосе прокомментировала Алина. Яна натянула бронежилет и шлем и подала знак шмелям. «Вперед! Мы выдвигаемся за ними. Денис, идешь сзади и не отсвечиваешь. Алина, арест на тебе». Алина кивнула и коснулась ремня, проверяя, на месте ли наручники с алмазным напылением. Они полностью блокировали колдуну или анималу доступ к магии. Яна выровняла дыхание, отсчитывая секунды. У ее ног крутились псы. Ластились и в нетерпении кусали друг друга за хвосты. Они чуяли цели и не понимали, почему им не дают до нее добраться. Удерживать их было нелегко. Когда один из них начинал рычать и рваться к дому, Яна успокаивающе касалась прохладной мягкой шерсти, принуждая стоять на месте. «Подождите еще немного, мои хорошие. Скоро все закончится». Она устало тряхнула головой, убирая волосы с лица. Яне казалось, что она понимает псов, как никто другой. Она знала, каково это — жить ради конкретной цели. Земля вздрогнула, воздух завибрировал, засвистел ветер. Это бойцы спецназа взорвали защитный купол вокруг дома. Яна и Алина выставили руки с браслетами, активируя щиты напротив груди и лица, и побежали внутрь. Сорванная с петель широкая дубовая дверь лежала на полу. Медиаторы действовали четко по протоколу. Двое шмелей остались на первом этаже, еще двое рассредоточились по второму этажу, а оставшиеся, включая капитана Макарова, рванули выше. «Чисто!» — донеслось из правого крыла. «Чисто!» — оповестил спецназовец, возвращаясь из комнат с левой стороны. «Чисто!» — дважды приглушенно прозвучало со второго этажа. Яна, Алина и Денис ринулись наверх. Раздался громкий треск дерева и стон. Видимо, одного из спецназовцев швырнуло в какую-то мебель. Трижды выстрелил грач. Жесткий мужской голос громко и с надрывом выкрикивал слова заклинания, кромешную тьму озаряли вспышки активированных камней. Яна была права. Колдун не казался истощенным. И Макаров был прав. Убийца успел заготовить немало плетений. Даже понимая, что от псов ему не сбежать и не спастись, преступник продолжал обороняться и атаковать. Спустя пару минут все стихло. Яна остановилась на последней ступени лестницы, ведущей на третий этаж, а Алина уверенно прошла вперед и скрылась за аркой, ведущей в комнату. Яна ощутила, как кожа под браслетом нагрелась. Хризолит, рубин и горный хрусталь неделикатно намекали, что приличные люди доводят дела до конца. Псы уже даже не рычали. Из их глоток доносился булькающий свирепый рев, с обнаженных клыков капали слюни, в серых бездонных глазах горел огонь вожделения. Под лоснящейся шкурой перекатывались мускулы, и псы готовы были ринуться на источник по первому приказу Яны. Дверной проем засветился, щелкнули наручники. «Вы арестованы по подозрению в убийстве Марины Коломийцевой. Вы имеете право молчать, но вам это особо не поможет», — со смешком объявила Алина. Яна выдохнула, и, морщась от боли, камни негодовали все больше, раскаляя полоску металла, направилась в комнату. Псы с готовностью последовали за ней, уже не издавая ни единого звука. Яна чувствовала их жажду крови. Макаров стоял на входе, неловко прижимая к себе левую руку, точно та была сломана, а правую выставил вперед, все еще контролируя противника. Наруч угрожающе пылал рубиновым и малахитовым огнями. Колдун стоял к Яне спиной, его руки были скованы наручниками, а Алина удерживала его за локти. Когда Яна вошла, он обернулся. С таким же свирепым и безжалостным огнем во взгляде, который горел в глазах псов. Яна подумала, что у колдуна и псов есть нечто общее. Цель, которую так хочется прикончить, прямо перед носом. А вот достать ее не получается. И это причиняет нестерпимую боль. Колдун растянул тонкие бескровные губы в улыбке. Он был бледен и молод, пожалуй, даже моложе Яны, лет 26 или 27. Под глазами залегли глубокие круги. Одна бровь рассечена, По щеке стекала кровавая нить. Пуля или каменная техника? Одет он был в распахнутую на груди рубашку, когда-то белоснежную, а сейчас покрытую пятнами пота. «Простите за неучтивость», — он говорил с нескрываемой насмешкой, растягивая каждый слог. «Если бы я знал, что сегодня ко мне нагрянут гости, то накрыл бы стол». Колдун кивком указал в угол комнаты. Там когда-то стоял массивный письменный стол с двумя тумбами, а теперь среди месива из красного дерева, стекла и книг лежал шмель и конвульсивно дергался. Из его горла торчала ножка от высокой настольной лампы. Бронежилет несчастного был изрешечен его же пулями. Удостоверившись, что силы колдуна надежно заблокированы и временно он не опасен, Макаров ринулся к раненому медиатору, на ходу гася атакующие камни и активируя исцеляющий лазурит. Яна обернулась на маячившего за спиной Дениса и знаком велела помочь Макарову. Особых надежд она не питала. Лазурит далеко не всесилен, но два камня всегда лучше, чем один. Колдун брезгливо поморщился, словно увидел что-то невероятно противное. «Паразиты!» — прошепел он. «Гадкие, мерзкие паразиты на теле магии! На нашем теле! На моем. «Оставь свое тело при себе!» — хмыкнула Алина. «Поверь, на него мы точно не претендуем!» Яна не улыбнулась в ответ на ободряющий взгляд напарницы. Ее что-то нестерпимо терзало. То ли победная улыбка колдуна, который теперь уж точно понимал, что проиграл партию, то ли его расслабленная поза. Колдун никуда не спешил, словно здесь и сейчас и в его распоряжении было все, что ему требовалось. В любом случае, медлить больше нельзя. Яна чувствовала, если не развеет технику и не позволит псам распасться на мелкие частицы и испариться, они окончательно выйдут из-под контроля. Все вопросы она задаст на допросе. Дознаний будет столько, сколько потребуется, чтобы избавиться от щекочущего неприятного чувства. Чувство, что их держат за дураков и водят за нос. Почему Марина? Откуда возник такой мощный энергетический след? Зачем нужен электрошокер? И, наконец, почему колдун так весело, так ласково смотрит на псов, скалящих зубы? Решившись, Яна повторила привычную комбинацию. Большой палец на хризолит, указательный на рубин, мизинец на горный хрусталь. «Прощайте, собачки. Надеюсь, вам тоже было весело». Секунда. И еще одна. Первый пес взметнулся в широком прыжке, второй тоже кинулся к колдуну, третий поспешил за собратьями, четвертый радостно завыл, оповещая спрятавшуюся за тучами луну о том, что намеченное вскоре свершится. Алина хоть и не могла видеть или слышать серых псов, рефлекторно дернулась в сторону, отпуская колдуна. Тот не двигался. Смотрел поочередно на псов, словно здороваясь, и те остановились, но не исчезли. Яна снова попыталась отменить технику, и опять безрезультатно. Такого быть не могло. Колдун поднял глаза на Яну и доверительно сообщил, словно лучшей подруге. «Истекают ваши последние дни, паразиты. Я включаю счетчик до судного дня. Слышите, как он тикает? Я слышу его постоянно, каждую секунду. Теперь он будет петь и для вас. Вы нашли меня, но я — песчинка в буре, которая скоро снесет министерство со всем его отродьем с лица земли. Грядут перемены». Алина лениво зааплодировала и хмыкнула, не впечатленная его речью. А Яна будто бы наяву услышала тиканье часов. Нет, это были не часы. Это псы скребли лапами и клацали зубами. Яна снова коснулась камней, уже понимая, что псы ей больше не подчиняются. Колдун улыбнулся и кивнул. Спокойно. И от этого еще более жутко. Он словно приглашал кого-то. Призывал присоединиться, подталкивал. Крик застрял у Яны в горле. Псы разом накинулись на колдуна. Они намеревались рвать и убивать, не издавая ни звука. «Нет! Стоять!» — выкрикнула Яна, но псы не послушались. Браслет перестал жечь кожу. Яна ощущала искрящуюся радость псов. Наконец-то они исполнили предназначение. Один вцепился колдуну в глотку, второй терзал бедро, третий рвал грудь. Четвертый вонзил клыки в живот. Стеклянная дверца одного из уцелевших книжных шкафов лопнула с пронзительным звоном. На полке загорелась книга. Не понимая до конца зачем, Яна подбежала к шкафу, сбросила ее на паркет и принялась ногами остервенело сбивать пламя. Кровь стучала в голове. Не сумела спасти колдуна, нужно спасти хотя бы это. Что это вообще такое? Какая-то тетрадь? Блокнот? Нечто ветхое и до пожара, а сейчас и вовсе разваливавшееся в руках. Хоть Яна и старалась держать находку бережно. Обложка местами прогорела насквозь, оголяя почерневшие сморщенные страницы. Рукописные страницы. Яна прочитала уцелевшие строки, горячими чернилами втекшие в мозг. «Грядут перемены».